Глава 22. Ян. Солнечный свет мягко пробивается сквозь окна. Он освещает зону ресепшена, стерильно-белый холл, украшенные картинами неизвестного художника стены и дарит надежду на чудо. Анализ собран. За дополнительную плату нас попросили подождать результаты в холле. Я сижу на одном из кресел и тереблю файл с номером нашей заявки. Любимов расхаживает по холлу, периодически останавливаясь у стены, и читает надписи на картинах. Время от времени мы оба посматриваем на часы. Ожидание невыносимо. Мысль о том, что у меня, скорее всего, есть сын, возносит до небес. А потом стоит мне усомниться в собственных догадках, и тревога тут же низвергает на дно. Разум цепляется за факты. Возраст и внешность ребенка кричат о том, что я его отец. Но что, если мы с Любимовым ошиблись? Если тест окажется отрицательным, мое сердце разлетится вдребезги. Ведь мальчик, которому я сегодня спас жизнь, не может быть чужим. Насмотревшись вдоволь на картины, Любимов подходит ко мне и шумно приземляется в соседнее кресло. «Нет ничего хуже ожидания, да?» — с сочувствием посматривает на меня он. «Да уж, я угрюмо вздыхаю. Посматриваю на экран мобильного. Там мерцают 10 пропущенных вызовов от моей матери. Я понимаю, отчего она так активизировалась». Сутки назад я разорвал помолвку с Соней. Удивительно, что ко мне до сих пор не нагрянул прокурор вместе с группой захвата. А может, он и нагрянул, да только никто не знает, где я сейчас нахожусь. Если тест положительный, что будешь делать дальше? Любимов с любопытством посматривает на меня. Я пожимаю плечами. Честно говоря, я еще не решил, что буду делать дальше. Ясно одно. Катя вернулась в город, и моя жизнь уже не станет прежней. Даже если ребенок не от меня, я все равно хочу ее вернуть. Я люблю детей, а этот малыш, он особенный. Я хочу стать ему отцом. Любимов многозначительно поглядывает на экран моего телефона. «Боюсь, тебя ждут нелегкие времена». Мать не простит тебе разрыв помолвки. Плевать. Прокурор предъявит тебе за поруганную честь дочери и окажется прав, продолжает гнуть свою линию адвокат. Я фыркаю. Какую поруганную честь? Я не спал с Соней, если ты об этом. Серьезно? Кажется, Любимов ошеломлен. Смотрит на меня во все глаза и, кажется, еще чуть-чуть и покрутит пальцем у виска. Я ухмыляюсь. Вот только откровенных разговоров о личной жизни мне не хватало. Если честно, она совершенно не в моем вкусе, склонившись к адвокату, сообщаю тихо. Понимаешь, о чем я? Сжимаю ее в объятиях, а там, указываю многозначительно глазами вниз. Там, Витя, даже ничего не шевелится. Так что между нами не было ничего, кроме флирта. «И как ты живешь без того самого?» Бабник Любимов озадаченно потирает обгоревший на солнце подбородок. Я закатываю глаза. «Витя, у нас больница. Молодых медсестер вокруг достаточно. Любовь без обязательств правит миром. А Соня? Соня молода, она быстро придет в себя. Да и не любит она меня. Родители ей мозги промыли, вот она и вжилась в роль благородной невесты, у которой постель будет исключительно после свадьбы. А ты? А что я? Я думал, если уступлю матери, мне будет проще сконцентрироваться на работе. Этот брак, Витя, должен был стать ключом к медицинскому центру Диана и его возможностям. Соне – деньги нашей семьи, мне клиника, маме внуки. Все довольны». Оказавшись у руля, я бы расширил направление, которое безжалостно задушила моя мать. Ты же знаешь, я работаю над тем направлением, которое разрабатывал мой отец. Ему удалось добиться потрясающих результатов. Скольких детей он смог спасти? Жаль, что его жизнь оборвалась так внезапно. Продолжая его дело, я дарю надежду родителям и своим маленьким пациентам. «Светя другим, сгораю сам» — твой девиз по жизни. А разве у человека, который выбрал профессию врача, может быть по-другому? Женитьба на Соне должна была развязать мне руки. Только подумай, Витя, сколько детей мы бы могли спасти. Разве печать в паспорте большая жертва? Витя похлопывает меня по плечу. Понимаю, брат, но как теперь быть? Я горько вздыхаю. Если Марк окажется моим родным сыном, то я сделаю все для того, чтобы мы с Катей вновь стали одной семьей. Я, конечно, очень на нее зол, и с ее семьей у меня весьма натянутые отношения, но это все преодолимо. Что касается профессиональной деятельности, надеюсь, мать смирится с моим новым решением. Я бы на это не рассчитывал. Она жалуется на здоровье, вряд ли она сможет и дальше стоять у руля медцентра Диана. Рано или поздно ей придется передать управление в мои руки. Будь осторожен, Ян, твоя мать непредсказуема. Я хмурюсь. Витя прав. С матерью всегда проблемы. Ее изворотливый ум вкупе с ненасытной жаждой власти и денег делают ее способной на что угодно. Боковая дверь приоткрывается. Оттуда выходит медсестра в белом халате, и мы замолкаем. Она подходит к нам, и мое сердце летит в пропасть. Ян Васильевич, спасибо за ожидание. Результаты экспертизы готовы. Мы с Любимовым напряженно переглядываемся. Медсестра протягивает мне файл, в котором находится заключение. Я осторожно сглатываю. Сжимаю тонкую бумагу так сильно, что белеют пальцы. Взгляд бежит по строкам. Вероятность совпадения 99,9%. Я чувствую, как Любимов кладет руку на мое плечо. «Поздравляю, у тебя есть сын». Он пытается говорить бодро, но голос его почему-то дрожит.